сыном? Так и он сбег. Понял я причину отсутствия старшего на допросе. Не сбег, а ранее выехал на промысел в Кострому. Сам же разрешаешь им на отходы ездить. А там к Ивану присоединиться. А поп, выходит, все знал. И про сына, и про их намерения. Еще и считать помогал. Только я, барин, в неведенье, в раздражении подумал я. «Да как он посмел? Без моего дозволения!» — вскипел я. «Ни отпускную грамоту, ни расписку ему ведь не давал». Случай уж больно удобный подвернулся. Он скупал кожи, пока не набрал на барку, в долги залез. Я оговаривал ему, жди, барин приедет, даст разрешение. Но ведь, видишь как, потому и прощению у тебя просит. И что делать, чешурепу я? Размышляю так. Если с прибылью вернется, простить. Нет, так розыг обоим, учит Герман. Розги само собой, протянул я, обдумывая ситуацию. Да отпусти ты их, деньги тебе не лишние. За оброк поди еще получишь, дает дельный совет священник. Ладно, раз советуешь. Я, кстати, сам хотел Тимохе вольную дать. «Вот что зря, то зря», — качает головой Герман. «Вижу, сроднился ты с ним после того случая, когда он тебя, считай, чуть не угробил. Странное, конечно, дело, но твоя воля. Хочешь дать вольную — давай. Только тогда уж не выборочно, а за раз всех проси освободить». «Это почему?» — спрашиваю, чертыхаясь про себя. Как не скрывал, а перемены в моем отношении к Тимохе заметили все, кому не лень. Только вот спрашивать решаются немногие. «А потому, — объясняет всезнающий Герман, — что наш губернатор не жалует, когда одно за одним прошение о вольных подают. Да и сам государь-император иной раз отказывает. Мол, не к чему чернь баловать. Свобода, дескать, к бунту ведет. Иван — другое дело. Он мужик обстоятельный, толковый. От него и тебе польза, и казня прок. И тебе, поди, чего посулили. Думаю я, глядя на Германа, но вслух не говорю. Человека обижать ни к чему. А Тимоха, — протянул батюшка, — от него толку никогда особого не было. Разве что к коням подход знает, да к бабам. Ха! Не шибко-то Тимоха, похоже, переменился. И тогда и сейчас с конями и бабами лазит. И дерзок был, и дерзок остался. Один и тот же психотип. Хоть попаданца возьми, хоть донора. Оболочка новая, а суть прежняя, умничаю я про себя. Дома чистота и порядок. Мирон уже проспался и, бросая на меня виноватые взгляды, проявляет неслыханное трудолюбие. Колет дрова, воду носит, мусор в яму таскает. Ну-ну, все равно ему быть битому. Бухать можно, да вот попадаться барину в первый же день. Общество не поймет, если не накажу. «Что там дома? Как жена?» — спрашиваю я Тимоху, который объявился после ужина, довольный, сытый и с видом человека, у которого все в жизни наладилось. «Да как подарки стал доставать, ей да ребятне», — улыбается он. «Такая ласка сделалась. Хоть и потаскана она, и брюхата, а как глянула благодарна, тут я и не устоял. Все-таки семейные ценности, знаешь ли?» «Знаю», — обрываю я примерного семьянина. «А ты в курсе, что Иван-то не пропал вовсе? Он с коммерцией в Нижний поплыл. Выкупиться хочет шельма. Рублей так с 1000 ассигнациями с него хочу взять». «Нормально за четверых», — рассудительно кивает Тимоха. «Старшего не отпускай. Работящий он у него. И пашет, и сеет, и по дому все делает. Повезет Фёкле, Прошкиной дочке, с таким-то мужиком». «В буй, говорят, намылился ехать. А дома ставлю старшему, решаю я. Раз такой работящий, пусть живет, плодится и хозяйство держит». «Да ну их всех к буям!» — зевнул мой крепостной, ковыряясь ложкой в вазочке с малиновым вареньем. «А вот сколько интересно с тебя взять за вольную!» — ухмыльнулся я, глядя на Тимоху. «А ты еще зачем?» Застыл он, не донеся ложку с вареньем до рта. «Не надо мне этого!» Пришлось пояснить, что власть не одобряет, когда крепостных освобождают. Один раз еще пропустят, а коли каждый год подавать прошение станешь, то и зарубить могут. «Идиотизм!» — возмущается Ара. «Нет, ну ты подумай. Твои крепостные, а ты им и волю дать не моги. Что за законы у нас такие?» «Ты покритикуй еще громче», — одергиваю его. «Услышит кто?» «Да кто услышит?» — отмахивается Ара. «Все во дворе. Даже Анна с Николашей гуляют. Кстати, она, похоже, и помирать передумала. Слаба, но к жизни интерес имеет. В баньку вот собирается. Я бы и сам сходил. Катька с Мироном падежа растопили. Ежели человек к бане потянулся, значит, живет». Он почесал затылок, глянул в окно и добавил. «Где, кстати, Ермолай нашляется?» «Я ж дом ему выделил», — говорю. «Пошел глянуть. Может, что подлатать надо. Помнишь ту семью, что я продал? Вот их домик. Надо, конечно, поправить кое-что. Да неужто он, солдат, кашу из топора не сварит?» «Вот ты окончательно уже тут ассимилировался. Мысли все колхозные», — усмехнулся Ара. «Слушай, да не буду я выкупаться. Одно дело, за мной дворянин стоит, другое — сам за себя. Тут и спрос другой. Зарубят, так зарубят». «Ладно, подумаю. Твоей когда рожать-то? Вроде 2 месяца еще. Наверное, придется тебя тут оставить, когда на учебу поеду. Как бросишь жену с малыми детками, которых у тебя уже 3, якобы рассуждаю я». «Да иди ты!» — всполошился Ара. «Че ей будет-то? Мне еще батя жив, и у нее обе бабки. Неужто никто не поможет? И в деньгах нужды нет. Да и вообще, не я это дитя заделал. Несправедливо!» — возбужденно затараторил он. Видать, перспектива надолго засесть в глуши с неказистой женой под боком его пугала. Старшие дети у конюха уже самостоятельны, по деревенским меркам. А вот малой народится к сентябрю-октябрю. Хотел сначала поддеть товарища, но, пожалуй, и в самом деле отошлю его домой, то есть сюда, в имение. Пусть заодно и за новым старостой присмотрит, если тот, конечно, согласится у меня работать. А вот и он, кстати. Ночевать ему ближайшие 2 дня придется у меня. В новом доме ни посуды, ни спального, и печь еще не топится. «Ну что, подумал насчет работы?» — спрашиваю. «Подумал», — кивнул Ермолай. «Согласен. Дом хороший, печь недавно перекладывали. Колодец во дворе опять же свой. Хозяйство большого не заведу. Так, кури, может, 2. До женского полу я не ходок, но если с кем слюбиться, уверен, не обидишь. И еще. Надо бы на сбор людской устроить о воскресенье, да представить меня народу. Чтобы, значит, уже с полным правом мог вопросы задавать, да распоряжения раздавать. Но за утренню собрать почти всех можно, рассуждаю я. Кроме хуторских. Тех отдельно звать надо. Кстати, по хуторским есть разговор». Ермолай понизил голос и бросил взгляд на конюха. «По поводу пасеки твоей. Тимоха, иди-ка коней проверь, приказываю я». «Будет сделано, барин», — с готовностью отзывается тот. «Хитрец. Знает, что все равно расскажу ему все секреты». Глава 13. Едва ушел Тимоха, как вернулась Матрена, и пришлось звать Ермолая ко мне в спальню, она же рабочий кабинет. «Кстати, непорядок у меня в доме. Комнат свободных хватает, в барском крыле их 4. В одной нынче Пилетина живет, а остальные стоят без дела. Может, соединить их между собой, расширив апартаменты? Супер идея. Вот только боюсь сломать какую-нибудь несущую стену. Впрочем, мастеров ведь нанять можно. Не в каменном же веке живем. Но лень меня одолевает. Настоящая, барская. Москва, большой город, заставляла бегать, как совраска. То одно достань, то другое раздобудь. А тут лепота. Тишина, воздух чистый, время течет лениво. И я вместе с ним. «Хорошо у тебя тут, и в селе, и в доме», — произнес Ермолай, точно в лад моим мыслям. Он неторопливо оглядел комнату, не то чтобы богатую, но опрятную. Портрет родителей на стене, икона в углу, занавески чистые, пол натерт до блеска. Широко перекрестился и, не дождавшись приглашения, опустился на единственный стул. Я же устроился в полукресле, которых у меня два, и приготовился слушать Ермолая. «Пробовал я твой мед, что на хуторе делают», — приступил к делу староста. «Добрый медок. Стал расспрашивать про пасеку. Говорят, новинку у тебя. Ульи стоят. Слыхал я про такое. У нас в селе тоже пробовали». «То батюшка мой привез перед самой смертью», — припомнил я. «Из-под Чернигова. Там у них этот способ давний». «Знаю», — кивнул Ермолай. «Про то и речь. Ульи-то, стало быть, твои, а крепостные твои за ними ходят. Так вот, скажи, барин, сколько тебе от того доходу идет? А то слышал я, будто возит он мед в город да продает. Сам, без твоего ведома». «А брокли, или иное?» Бурчу я, шустро лезя в мамины хозяйственные тетрадки, где она записывала доходы, долги и цены на зерно. Сразу натыкаюсь на запись. «Покупку ульев. Прокопович». Судя по дате, дело уже после смерти отца было. Значит, мама покупала. Отдала немного. За 40 ульев — 160 рублей серебром. Правда, без доставки, но все равно недорого. Я ж видел колодный улей по рублю, а тут штука посолиднее. Ульи в это время — новшество. Не у всякого в округе найдешь. Нашел и другую запись. «Прохор из Осинок», — так хутор мой величают, — в 24-м году заплатил за улья половины меда. Всего, значит, 2,5 сотни кило вышло. И мед тот, судя по пометке, продан, а моя барская доля составила 80 рублей серебром. Или это он возвращал деньги за ульи? Эх, мама, мама, писала бы ты подробней, не пришлось бы сейчас голову ломать. Так-с, а где, интересно, доходы за 25-й год? Листаю страницы. Мама тогда уже умерла, а я, каюсь, записи не вел. Может, и отдали мне деньги, а может, и нет. Лёшкина память молчит. Если, допустим, Прохор рассчитался, то выходит, что за 2 года расходы на ульи мы отбили сполна. В 24-м вижу, доход записан октябрем. Ну, верно, основной сбор меда в августе. А вот еще пометка. С прошки оброк был, 10 рублей серебром. Неплохо, между прочим, учитывая, что с остальных по 3, максимум 5 рубликов в год брали. Некоторые вовсе натурой расплачивались. Кто овощами с огорода, кто яйцами, кто мешком зерна. «Надо прошку звать, разбираться будем», — вношу вердикт я и вижу, что Ермолай со мной согласен. «Неужто дельный попался мне работник? Редкость, однако». Хотя, если вспомнить, мне ведь раньше везло на людей. В моей прежней фирме текучки почти не было. Народ держался, значит, я чего-то стоил. «Записи мамины изучи», — добавляю уже на прощание, но, подумав, останавливаю. «Хотя, погоди, завтра отдам, а пока сам еще полистаю. Заодно пронумерую страницы, чтобы знать, не пропал ли лист какой. Доверяй, но проверяй». Первейшее правило барина, да и в моем прежнем деле верное. Доверчивые в бизнесе долго не живут. Утром, с наслаждением потягиваясь в постели и втягивая носом божественные запахи стряпни Матрёны, вдруг слышу знакомый голосок Ефросиньи. Но сразу любоваться на предмет своей страсти не пошел. Сначала, как подобает барину, привел себя в порядок. Умывание, туалет, прочее. А уж когда вышел к завтраку с платочком да бусами в руках, наслушался от девушки таких благодарностей, что даже неловко стало. Стоит румяна, свежа, глазки блестят, губы, как спелая вишня. Да чего ж хороша, зараза! За время моего отсутствия, кажется, еще больше похорошела. Тимоха к завтраку не зван, а вот Анна и Ермолай со мной трапезничают. И прислуживает нам краса Фроса. Я так распорядился. Матрёна Катьку сначала на это дело зарядила, но... Барин я или погулять вышел. Поеду по хуторам, да на дальние поля. Хочу сам урожай посмотреть. «Коня дашь?» — деловито осведомился новый староста. «Да бери любого. Может, из оружия чего надо. А то в лесу всякое может быть. И медведя, и тати встречались. От медведя ускочу». А то эти сами на меня не полезут. А вообще, сабелька не помешала бы. Дам отцову, я все равно толком ей владеть не научился. Анна, а что у тебя со временем? Поворачиваюсь к Пилятиной. Хочу поговорить насчет нового дела. Время у Пилятиной, конечно, нашлось. Более того, она расцвела, как узнала, что мне требуется ее помощь. Рассказал старушке про свои папиросные планы. Вижу, удивилась она, но ни спорить, ни отговаривать не стала. Главное — упаковать правильно. Смотри, вот бумажка. Скручиваем, засыпаем табак, подцепляем краешек. Получается цилиндр, почти как патрон, только вместо пороха — табак. Анна склонила голову, как прилежная ученица, и осторожно уточнила. «Это ты, Лёша, что? Курево делать из бумаги надумал?» «Ага. Только не просто курево, а товар. Курят ведь все, от мужика до чиновника. А вот чтоб красиво, чисто и удобно было, никто не предлагает. Да через 100 лет люди только так и будут курить». Вижу, Анна сомневается в моих словах. Но все же вместе со мной попыталась скрутить с 10 папиросок. Пробую прикурить одну. «Ну, что скажешь?» — спрашиваю, выдыхая облако дыма. «Как бы не знала», — закашлялась Анна. «Сказала бы, что сено жгут». «Ладно, будем дорабатывать технологию», — вздохнул я. «Главное — идея». Так, за разговорами, мы с ней 15 листов патронной бумаги скрутили. Крутим именно папиросы. Как сделать фильтр, я еще не придумал. Да и несложно, думаю, мундштук смастерить. Папиросы поначалу выходили разной толщины. То тонкая, то как палец, то вовсе гармошкой. Тогда я сбегал во двор и нашел подходящую круглую палку, вокруг которой стали дальше бумагу мотать. С ней дело пошло ровнее. Крутится легко, держится плотно. Выглядит, конечно, грубовато, но, думаю, при должной сноровке и бумаге потоньше выйдет вполне приличный товар. «Не надо раскладывать, набивать, чистить и сушить, как трубку. Достал, прикурил, и все», — наконец уловила Анна основную суть изобретения. «И попробуй трубку эту еще набей как надо. В армии, если будет цена хорошая, приживется». «Дороже будет, но немного. Табак тот же, хотя, наверное, экономнее», — размышляю я вслух. «Эту пачку бумаги купил за 2 рубля серебром. Из нее выйдет, пожалуй, 1007 папиросок. Это, считай, копейка ассигнациями за 10. Работа, копейки, да и есть кому крутить в деревне. А там, глядишь, и какую механизму изобрету. Клей — его вовсе мелочь». «Эх, еще бы фильтр какой придумать», — размышлял я. «Из пробки, что ли, делать его? Или из бумаги какой рыхлой?» Анна быстро устала. Поблагодарив за помощь, оставил ее отдыхать. Подбадривать не стал. Вижу, неприятна ей ее немочь. Ермолай вернется не скоро. Пилятина попросила его к ней в имение заехать. Хоть хозяйство и никудышное, однако пригляд нужен. Но есть у меня на примете еще один человечек. Набрав небольшое лукошко свежей вишни, неторопливо прогуливаюсь по селу, попутно заплевывая пыльную улицу косточками. Мелькает странная мысль, навеянная не иначе московской жизнью. Может, фонари тут поставить, да тротуар проложить? Смешно. К чему он тут? Местный люд привык месить грязь по щиколотку и, кажется, даже находит в этом удовольствие. А благородные гости у нас редки, так что, пожалуй, тротуар простоит зря, пока его первая же корова не разнесет копытом. На улице в основном ребятня босая шастает, да и изредка бабы попадаются, вроде этой, что идет с ведрами на коромысле. «Доброго дня, барин!» — кланяется мне тетка 40, ставя тяжелые ведра на землю. Киваю милостиво и одариваю ее пряником, которых у меня с собой целый пакет. Половину уже раздал детишкам. Был бы город многолюдный, бегали бы за мной они гурьбой. Но село у меня маленькое, тихое. Помочь женщине даже не пытаюсь. Видимо, уже и жил в себе ту самую вежливость и участие человека будущего. «Что, как урожай ныне?» — спрашиваю и сам понимаю. Спрашиваю не из любопытства, а чтобы тетка постояла, отдышалась. Не жил, значит, до конца человечности. Крестьянка сперва оживленно стала хвалить урожай. Мол, рожь уродилась густая, овес поспел, пшеничка хороша. Потом, словно спохватившись, осекается и начинает жалиться. Того, дескать, не хватает, это не уродилось, дождей мало, скотина хворала. Видно, ругает себя в уме за лишний трёп. Ведь очевидно, что перед хозяином лучше не хвастаться, а прибедняться. А то вдруг барин решит, что его селяне живут хорошо, и подкинет им еще оброку. Погодка выдалась теплая, лишь с запада тучки подступают. Дождик, похоже, собирается. Переждать его негде. Не у селянки же под навесом стоять. Потому тороплюсь домой. Но все равно крупные капли успевают промочить плечи и шляпу. «Лешенька, не намок?» — заботливо встречает меня Матрена. «К обеду у нас утка в яблоках. Они, правда, кислые еще, недозрели. Зато в утке самое то». В предвкушении обеда решаю вовлечь в свой новый бизнес еще одного ценного специалиста. «Фросю позови ко мне», — приказываю Матрёне. Сам иду в свою комнату. Комната у меня угловая, в доме самая видовая. Окна прямо на огород смотрят. «Что там, маменька?» — участливо интересуюсь я у крепостной, усаживаясь в кресло. Фрося молча приседает и вдруг начинает стягивать с меня сапоги. Я уже открыл рот, чтобы возмутиться, но вовремя спохватился. Барину положено принимать заботу с достоинством. Давлю протест и сижу, наблюдая за девицей. Вижу ей явно неловко от моего ощупывающего взгляда. «Хворает барин», — тихо говорит Фрося. «Хочу, если позволишь, сбегать глянуть, как она. Тетя нынче хоть и дома, да за матушкой мне сподручнее ухаживать», — подняла на меня она глаза. «Отпустишь ли?» «Вот смотри, что хочу тебе поручить», — говорю я и достаю лист бумаги, табак и ту самую заветную палку. Фрося стоит, смотрит с любопытством, потом берет бумагу, и пошло дело. Ловкая девка. Крутит быстро, ровно, будто всю жизнь этим занималась. Проворные тонкие пальцы мелькают, как у портнихи за работой. «Молодец», — хвалю я. «Да иди, конечно, к матери. Ну вот, возьми-ка на пробу отцу», — протягиваю пяток папирос. «Пусть скажет, как дымок». Девушка, тихонько засмеявшись, сунула папиросы в передник и поклонилась неловко, по бабье. «Спасибо, барин, передам». После обеда, утка, надо признать, удалась на славу, вернулась промокшая Фрося. Тонкое платье прилипло к телу, став от дождя почти прозрачным. Я, как ни старался отвести взгляд, ничего не выходило. Глаза сами предатели возвращались туда, куда не следует. «Ну что, как папироски?» — спрашиваю, чтобы хоть как-то сгладить момент. «Дюжи ему понравились», — оживилась она. «И табак хорош, барский. Велел спасибо сказывать, да в ноги кланяться». «Что, удобно, да?» — радуюсь я. «Не надо в трубку табак набивать. Поджог и сидишь, дым пускаешь». Фрося моргнула, явно смутившись. «В трубку? Так тетя как раз и высыпала все в трубку». Я закатил глаза. «Тьфу ты, сиволапый умник!» — вздыхаю. «Ладно, идем. Покажу, как курить папироски надобно». Ермолай вернулся лишь к вечеру. Мокрый и весь на взводе. Видно, новости привез. Едва коня пристроил, уж просится на прием. «Шибко промок?» — участливо спрашиваю я. «Да нет, краешком только задело», — отмахивается он. «Твои поля и вовсе сухие, дождь мимо прошел. Овес убирать пора, пока погода стоят. Я прослежу. А вот то, что в лесу творится, это отдельно обскажу». «Рубит кто? Или какой убыток приключился?» — спрашиваю с тревогой. «Нет, с тем порядок», — отвечает он. «Разве что... Крестьянам бы дозволить в лесу грибы, ягоды да травы собирать. Они и так шастают, только в разким способом. А ведь одно дело тайком, другое — с дозволения. Если долю нам отдавать станут, треть, скажем, от всего добытого. И им польза, и нам доход. Бабы да мальцы рады будут при деле быть. Но я, барин, про другое хотел потолковать». Завтра в церкви после службы и объявим, согласно киваю я. Крапивы, подорожник, душица растут каждый год. К осени все равно пожухнут. Ягоды — то же самое. Пусть уж польза будет людям. Лешка пока пил, за этим, видно, не следил. И мои пейзани, думаю, этим пользовались. Теперь, видя, что барин переменился, скорее всего, присматриваются, выжидают. А время-то идет. Так что пусть собирают. Даже телегу им дам, чтобы на ярмарку дары лесные возили. Когда там ближайшая? Ермолай кашлянул и, понизив голос, продолжил. Жилец у тебя завелся в лесу. Вроде твои эти земли. Да точно твои. Жилец? Насторожился я. Это кто ж такой? Тать? Беглый? Сказывай. Нет, не Тать, качает головой Ермолай. Высмотрел я его. Есть у меня умение, самодовольно добавил он. В землянке живет. Думал, беспоповец какой, а нет. Почти благородный человек. Патчпорт имеется. Как припер я его к сосне, так он сразу и показал его мне. Бывший коллежский секретарь, ваше благородие, Костров Сергей Юрьевич. Архивариус из Галича, в отставке ныне. 48 лет ему от роду. «Почти дворянин, значит», — задумчиво протянул я. И в отставку вышел. Не стал дотягивать до титулярного советника. Любопытно. «Какого же черта он у меня делает? Что узнал? Не тронулся ли умом?» «С умом у него все ладно», — отмахнулся Ермолай. «Нам занять... мне занять может», — поспешно поправился он. «Видишь ли, у тебя там болото, и рядом с болотом, в леску...» Глава 14. «Источник минеральный. Горячий ключ. Пробовал я эту воду. Хороша. Не сельтерская, чтоб пить. Тухлыми яйцами отдает. Но дюже целебно. В горячих водах, когда стоял наш полк на Кавказе, один полковник такой лечился. Говорил, помогает. А уж он болел, будь здоров, как болел». Новость меня откровенно ошарашила. Наша семья, между прочим, тут лет 200 уже обитает, и ни о каком ключе, ни слуху, ни духу. Может, конечно, он недавно на свет пробился. Мало ли, какие там процессы в недрах идут. Я ж не геолог, чтобы знать. А если серьезно, горячий источник — это ведь золото. Ну, не в буквальном смысле, но ведь можно и купальню устроить, и лечебницу. Минеральный курорт Глазадовские воды, например. Народ, уверен, повалит. Кто с ревматизмом, кто с подагрой, кто ради моды, а кто просто за компанию, чтобы не отставать от просвещенного общества. Я ж тогда и плату могу брать, скажем, по рублику за купанье, да еще за постой. Да это же Клондайк, Эльдорадо! Впрочем, мечтать не вредно. Тут бы сначала разобраться, правда ли, что вода целебная и горячая. А может, ее и внутрь можно? Тогда уж знатные господа не в Пятигорск на воды будут ездить, а ко мне, в Глазадовку. Об этом после, обрываю я себя и старосту. Как он узнал-то про источник? И от чего таится? Заехал бы ко мне, я бы разрешил. Так он заезжал 3 недели назад. Вас дома не было, мнется староста. Узнал, так он же архивариус. Капец объяснение, думаю про себя. А как же его там никто не обнаружил раньше, продолжаю пытать Ермолая. Так там болотце, барин, да лес кругом, березняк глухой, сам черт ногу сломит, не всякий туда сунется. Мои земельные угодья занимают площадь около 25 квадратных километров. И где какой лесок расположен, я помню. Но тот дальний угол... Да, пожалуй, даже в детстве туда не забирался. От усадьбы туда все 5 верст. А лес — березовый, грязный, ветками завален. Вот хвойный да дубовый — другое дело. Простор, аромат, под ногами мягко. Все тропки исходило вдоль и поперек. А там... Вроде был когда-то, но никакого ключа, да еще чтобы теплого и сернистого, хоть убей, не помню. «Надо бы повидаться с ним», — решаю я. «Да как, барин?» — почесал затылок староста. «Он ни в какую. Говорит, мол, хорошо ему там, не болит ничего, тишина. Уедет. Все равно зимой там не проживет, возражаю я. И что значит ни в какую? Земля-то моя. Ну, как я в суд подам? Ваша правда, соглашается Ермолай. Он ведь и письмо хотел вам писать, да бумаги нет. А коли дождика не будет, можно и завтра его навестить. За полдня управимся. Там верст 5, ну 6 от силы. Дороги, правда, в одном месте и вовсе нет. Не ходят туда крестьяне. Почему? — настораживаюсь я. Так сказывают, ведьма там жила на болоте. Староста понизил голос. Давненько, правда, 10 лет уж минуло. Но все одно, место-то лихое, обходят стороной. Я подумаю, ворчу, хотя на самом деле про себя уж все решил. Ведьм мне только не хватало. Слава богу, тетка-то на болоте уже не живет. Утром, по наитию, беру с собой пистолеты. Мало ли что. Тимоха с нами не едет, ведь у меня всего 2 коня. Точнее, 3, но один по кличке Чухлый. После известного случая охромел и за пару месяцев так и не восстановился. А мой товарищ по попаданству уверяет, что и не восстановится. Да черт с ним. Дождик, что моросил всю ночь, к утру сдался, но небо осталось хмурым, затянутым тяжелыми тучами. Самая ведьминская погода. Впору было ждать, что из рощи вылетит одна из них на метле. К тому же всю ночь мне снились не то бабки на помелах, не то бесстыжие косплыщицы. «Что же он там ест-то, если уж 3 недели живет?» — кричу в спину Ермолаю. «Охотой поди в моем лесу промышляет». «А поди и так, барин», — откликается тот через плечо. «Может, с собой чего привез, а может, грибов насушил. Там под березами их пруд пруди. Котелок у него есть, кострище видел, значит, варит что-то. Крупу, может, какую. Я в землянку не совался, все ж целый асессор, почти дворянин». «Почти дворянин», — фыркую я. «А живет как леший». Про Пятигорские воды я и сам знаю. Бывал там в прошлом и даже с историей знакомился. Мол, сперва поселок был курортный, горячие воды, а потом уж и сами воды прославились. Кажется, покойничек Александр лично указ издал, объявив об их целебности. И водичку тупил. Гадость редкостная, зато, говорят, полезная. Радон там, мол, имеется, хоть и не в тех дозах, чтоб светиться. Но то Пятигорск, а у меня что? Знаю, в нашей губернии минеральные источники тоже встречаются, но больше те, что с солью да железом. А тут серное, что, впрочем, неудивительно. Болото ведь кругом. Оно не только приличный кусок моего участка заняло, но и соседский прихватило, где мой добрый приятель Акакий Лукошкин проживает. А сверх того, еще и раз в 20 больше государственной землицы оттяпало. В какой-то момент пришлось нам спешиться и пробираться по едва заметным, скорее звериным, чем человеческим, тропкам. Вот уж память у Ермолая, да и нюх, как у ищейки. 2 часа добирались до места. Дорога, как назло, все петляла и упиралась то в лужу, то в кочку. К полудню вроде распогодилось. Дождем больше не пахнет, но тучи по небу бродят. Коней мы привязали к березе, метрах в 100 от конечного пункта назначения. Все равно не пройти им там. Болото есть болото. Человек-то скотина пронырливая, пролезет, а вот конь — нет. То, что их, пока нас нет, кто-нибудь съест, я не боялся. Медведя недавно завалили, про волков вроде не слыхал. Даже если какой зверь бродит неподалеку, пусть уж лучше лошадками пообедает, чем мной. А вот и мой гость. И занят он был, похоже, именно тем, ради чего я забрался в такую глушь. Сидел себе в земляной яме, полной мутной воды, и, судя по выражению лица, блаженствовал. Высокий, худой, волосы уж начали серебриться, но стариком его не назовешь. Худоба, может, и от здешней диеты. Грибы да каша, не удивлюсь. Бороды нет, что уже наводит на мысль, за собой следит. И рубаха чистая. Портки, надеюсь, тоже не грязны, потому как мысль мелькнула, может, самому в эту купель залезть. Испытать эффект, так сказать. Хотя вот теперь в эту яму точно не полезу. Он вообще без портков, сволочь. Встал, и неглубокая вода в яме перестала скрывать тот факт, что не еврей он и не татарин какой, а вполне православный глазадый энтузиаст. Я аж кашлянул в кулак от неожиданности и неловкости. Да и разглядывать из кустов головы архивариуса как-то уж совсем неприлично. «Ты бы прикрылся, мил человек!» — громко крикнул я ему. Гость вздрогнул, подскочил на месте, вперился в нашу сторону, но, признав вчерашнего визитера в лице Ермолая, успокоился и полез в еще одну дыру рядом, сверкая тем самым местом, которое, видимо, и грело в целебных водах. Минут через пять он показался вновь, уже в брюках и даже в мундире чиновника. «Вы, полагаю, есть хозяин здешних земель? Алексей Алексеевич Глазадов?» — произнес он, чинно поклонившись. Я с трудом удержался, чтобы не ляпнуть. «Глазадов тут милейший вы», но сдержался и представился как положено. «Сразу прошу прощения за незваный визит. Но вы были в отлучке, а дела у меня больно плохи. Пришлось самовольничать. 2 дня сей ключ искал у вас в лесах. Все болото излазил, чуть не утоп. Но Господь милостив, нашел. И скажу вам, вода здесь действительно лечебная». «Что ж, сердиться не стану», — вежливо отвечаю я. «Вы, полагаю, и не знали, что это земли мои, а не, скажем, государственные». «Да, так и есть», — запнулся он, мгновенно ухватившись за предложенную мною спасительную версию. «Я, впрочем, имею к вам рекомендательное письмо. Изволите прочесть?» «Любопытно», — вскрываю протянутый мне конверт. А письмо, как оказалось, было от дяди Мурзы, большого друга покойного батюшки и вообще человека весомого в нашем губернском дворянском собрании. Я, помнится, когда ехал в Москву, пытался его застать, но тот был в отъезде. Так что просто оставил деньги за бричку, которую он мне продал в рассрочку. Чтоб, значит, я мог из губернского города домой добраться без приключений. Бричку, между прочим, я потом продал дороже, чем купил. 30 рублей прибыли вышло. Мелочь, а приятно. Зачем мне вообще-то бричка понадобилась? Да потому что мой свободолюбивый староста Иван, тот самый, что теперь числится временно отсутствующим, бросил меня тогда в Костроме и укатил, разнеся по округе скорбную весть о моей гибели на дуэли. Вспомнив это, захотелось поднять своему крепостному цену за выкуп. Что там пишет дядька? Ну, вежливости опустим. Так... Старинный друг, помощник надежный, ситуация со здоровьем, увы, печальна. Дальше по существу. Хватается, мол, бедняга за любую соломинку. Вот и направлен к тебе, Алексей Алексеевич, в надежде обрести исцеление в здешних краях. Просит, стало быть, приютить гостя и не чинить препятствий его поискам вод, целебных и полезных обществу. А в конце приписка... «Ждем вас, милостивый государь, на ежегодном балу супруги господина губернатора». А вот это мило. Бал, правда, в конце августа будет. Но овес свой к тому времени я уже уберу, и вполне, может, посещу ее светское мероприятие по пути на учебу в Москву. «Тогда будьте моим гостем», — дружелюбно предлагаю я. «Но что же вы в таких условиях живете-то? Палатку бы... Ну, в смысле, шалаш какой поставить? И чем вы тут питаетесь? Я, кстати, захватил из своих деревенских запасов кое-что». Ермолай, уловив мой намек, споро полез в котомку и начал выкладывать припасы. Хлеб свежий, остатки вчерашней утки, пару пирогов, соленья. 15 кг, не меньше, везла лошадь, а последние 100 метров бедняга Ермолай тащил на себе. Надо, кстати, отвыкать от этих килограммов. Пут он тащил, пут. «Это очень кстати», — сглотнул слюну дядька. «Я, признаться, все запасы уже подъел. Заяц тут бегал, но поймать его не сумею. Белка, та-да, приходит. Но там мяса немного, да и что смогу ее разделать, не уверен». «Вот только выпить ничего не привез», — винюсь я. «Да что вы, я не пьющий». «Да и заплатить могу!» Сергей Юрьевич уже шустро доедает утку, в блаженстве нюхая серый хлеб, не решаясь его откусить. «Обидеть хотите? Вы гость!» — отвечаю я, как полагается хлебосольному хозяину. И, глядя, какой аппетит у больного, невольно задаюсь вопросом, это чем же он, интересно, болеет, что, несмотря на зверский голод, не уехал никуда, а сидит тут, в яме, от которой за версту несет тухлыми яйцами. «Ты много вам благодарен. Вы был голодный юноша», — с набитым ртом произнес дядька. «Ладно уж», — говорю я. «Буду вам сюда припасы завозить, да и людей пришлю, чтобы шалаш поставили. А то ведь не дело в яме жить». «А как же вы вообще ко мне попали? Кто вас надоумил воды искать? И простите, если вопрос покажется бестактным, что за хворь у вас такая, что эта вонючая вода помочь может?» «Вонюча, да, но зело полезно. Дело в том, что в 12-м годе, когда француз уже Москву жёг, жила тут бабка одна неподалеку. Не на вашей земле, а на земле ваших соседей Лукошкиных. Изредка выбиралась в город, где ее и поймали за вражбу. Дело рассматривали в нашем уездном суде. А я в ту пору, не знаю, писал ли вам ваш знакомый в письме, был архивариусом. Так вот, в результатах допроса, помимо прочего, и про сей ключ узнал. Сначала, признаюсь, внимания не обратил, отложил в памяти. Мало ли, что ведьмы говорят. А потом, когда самому скрутило суставы, вспомнил. Год терпел, думал, пройдет. Да куда там? Все хуже и хуже. Уж и ходить стало трудно. Ни мази, ни припарки не помогают. А я ведь не скупился. Вот тогда и решился искать тот самый ключ. Сначала из Лукошкина пробовал. Нашел даже избушку той ведьмы. До прохода не отыскал. Болото. Тогда уж со стороны Глазадовки пошел. И повезло. Не сразу, конечно, но все ж нашел. Так что же, и вправду легче стало. А где, кстати, этот ключ? Спрашиваю я, разглядывая яму, куда воду, судя по всему, натаскали вручную. «Извольте пройти», — с достоинством произнес Сергей Юрьевич и указал рукой в сторону заросли орешника. «За кустами вижу камень. Не такой, как тот самый годун-валун, об который я когда-то расшибся, но все же немалый. Как он сюда попал, ума не приложу. Гор поблизости нет, а крест — одна равнина до болота. Из-под камня ровной, упругой струей била вода, примерно на метр вверх, а потом, побулькивая, утекала в сторону болота. На глаз выход воды небольшой, но, как я вижу, постоянный, не скачет давление. Недолго думая, стягиваю сапоги, засучиваю штаны и лезу в небольшую лужицу у основания камня. Теплая, почти горячая вода обволакивает ноги. Ей-богу, блаженство! А тут еще впервые за утро выглянуло яркое солнце, осветив этот природный фонтан. Лепота! Глава 15. Никакой особой лечебной силы я, признаться, не ощутил. Суставы у меня и так не болели, да и вода, если даже и волшебная, действует явно не по принципу, намочил ноги и побежал как олень. Сидеть в теплой луже приятно, не спорю. Но вот аромат... Пить такую, увольте. Даже с похмелья не буду. «Тут неудобно, мушкара с болота», — пожаловался больной, почесывая шею. «А где я живу, там пригорок, воздуху поболе и мушкары нет. Ну и землянка рядом». «Не знаю, кто там жил, но уж давно пустует». «Так это не ты ее вырыл?» — ляпнул я. «Я?» — захохотал Сергей Юрьевич. «Я, сударь, такими талантами обделен. У меня...» — он протянул свои бледные немощные руки для осмотра. «Вот». «Да, правда, эти чиновничьи лапки, похоже, ничего тяжелее чернильницы не поднимали». С неохотой вылезаю из теплой лужицы и иду к еще одному родничку, который снабжает гостя питьевой водой. Вот он, холодный и чистый. Пить такую воду — одно удовольствие. Наверное, просто из другого подземного резервуара. Обратно еду, задумавшись. Что, если поставить здесь свою здравницу? Всесоюзную. Тьфу, всероссийскую, — мелькнула мысль. Жаль только дебет, выражаясь бухгалтерскими терминами, у теплого источника крошечный. Не для массового оздоровления, но на одного человека хватит. Потом фантазия пошла дальше. Продавать воду на розлив. Отдать какому-нибудь ученому мужу на исследование, бумажки получить, этикетку «водиться от всех недугов» наклеить и в лавки. Красота! Правда, вложиться придется. И на бочки, и на рекламу, и на взятки. А ну как кому от нее хуже станет? С меня потом и спрос. Нет уж, рисковать не стану. Сигареты надежнее. Они, конечно, здоровью тоже не на пользу, но про это пока только мы с Тимохой знаем. Остальные дымят, радуются и не подозревают, что травятся. «Не буду я это пить!» Мой крепостной друг брезгливо воротит морду от лечебной воды. «Даже будь она хоть 100 раз проверена электроникой! Травануть хочешь?» «Я сам тоже не спешу пробовать. Ермолай тот, да, хлебнул. И вроде даже с удовольствием». «Хороша водица!» — довольно крякнул он. «Любую хворь сымет как рукой!» Наверняка внушал себе это по своей средневековой простоте. Но он солдат все-таки. Брюхо у него, что кирзовый сапог, все переварит. А я человек нежный, избалованный цивилизацией. Да и зачем рисковать, если можно просто наблюдать, как другие героически испытывают на себе местные чудеса природы? «Чушь не неси», — строго говорю я. «Пей. Лечебная она, задницей чую». «Чушь?» — ухмыляется Ара. «Куда ее нести?» Тимоха еще раз понюхал минералку, и тут мы, не сговариваясь, одновременно хором. «И чушь прекрасную несли». «Когда мы были молодыми, и чушь прекрасную несли», — поспешно вспоминаю я. «Фонтаны били голубые, и розы красные росли», — радостно добавляет Тимоха. «Записывай, барин, записывай, а то ведь забудем». Сидим мы у меня в комнате. На столе все как обычно. Книги, карты, перо на подставке. Но чернила, как назло, высохли. Вздыхаю, выуживаю из ящика карандаш, который здесь зовется английским, и лист той самой патронной бумаги. Продолжаю вспоминать мой будущий литературный хит, который вряд ли меня прославит, но уж точно запомнится. В саду пиликало и пело, журчал ручей и цвел овраг. Черешня розовая, тело горело в окнах, как маяк. С тех пор прошло 4 лета, сады не те, ручьи не те. Но живо откровение это во всей священной простоте. А дальше... дальше мы припомнить не смогли. То ли настрой прошел, то ли вообще нет продолжения стиха. «Мне кажется, там еще что-то было», — упрямо бубнит Тимоха, который в азарте все-таки хлебнул водички и даже признал, что она годная. «Да хрен мы вспомним», — вздыхаю я. «Но это уже кое-что. Для нынешней публики даже оригинально». Кого мы на этот раз обокрали, припомнить не смогли. Но Ара клялся, что песня не такая уж древняя, советская. На воскресной службе в церкви собрались все мои крепостные. Ну, кроме уж совсем дряхлых стариков, пожалуй. Детёв, даже грудных, таскают в церковь при любой погоде. Разумеется, была и сестрица. Народу много, и не только из моего села. Человек 40, если не больше, прибыло из Пилетинки. Сама Анна дойти до церкви не может. Я было предложил донести, невелика трудность. Но ей, вишь, милее, когда наш поп сам к ней домой приходит окормлять. После службы представляю всем Ермолая и объявляю, что теперь он тут главный, особенно в мое отсутствие. «А Иван-то где ж? Помер?» — раздался чей-то тоненький голосок из толпы. Вроде как мальчишка или подросток спросил. «Нет, не помер», — отвечаю. «Иван уехал по делам. Приедет, с ним отдельно будем решать». «Ха!» — вскрикнула вдруг какая-то женщина и зарыдала. «Сам ведь все выспрашивал, а сам знал. И ведь не словечко. Я ж места себе не нахожу. С ума схожу уж который день». Тьфу, и правда. Совсем вылетело из головы. Не предупредил я жену старосты, что муж ее по делам отлучился, якобы с моего дозволения. «Письмо через отца Германа оставил. Не реви, сказал!» — прикрикнул я и добавил мягче. «Не реви, жив он!» «Жив, значится! Отмолила все ж!» Баба упала на колени, неистово крестясь. За ней другие, и в одно мгновение градус религиозности в храме повысился. Впрочем, особой любви у моего Люда к Ивану не наблюдалось. Боялись его, да, может, и уважали. Но любить начальство — не по-русски мы это обучаем. После службы Ермолай, взяв с собой пару человек, у которых барщина еще не отработана, отправился приводить в порядок свой новый дом. Тут же встал вопрос о лошади. Без коня в деревне как без ног. Телегу я ему уже купил у одного из своих крепостных, а вот с конем проблема. Отдать ему Чухлова, может, выходит? Нет, не выходит, — с важным видом рассуждает Тимоха на следующий день за обедом, где мы, как водится, сидим вдвоем. Конь — это тебе не табуретка. Он же эволюционировал, как бегун. У него ноги не для приседаний. Копыта, если по-научному, — это, считай, ноготь. Если повредить, восстановить его крайне сложно. «А если копыта заживет, любопытствую я?» «Может, и заживет», — рассудительно отвечает Тимоха. «Но другое может полезть. У лошади сломанные кости почти не получают питания, потому срастаются куда медленнее, чем у человека. Она ведь на трех ногах ходить не может. Более того, стоять без опоры на все четыре ей долго нельзя. 500, а то и 600 кило веса распределяются на 4 тонкие ходули». Стоит одну повредить, и нагрузка на остальные возрастает. Вот тебе и новые беды. Капец, врывается у меня. Ты откуда это знаешь-то? Кое-что читал. В будущем, ухмыляется Тимоха. Но основное досталось вместе с этим. Он ткнул пальцем в грудь, подразумевая тело опытного конюха. Мы вот ногу коню ремнем перетянули, сообщает Тимоха. И теперь без движения другие болячки полезут. Пищеварение встанет, застоя в легких, пневмония, кровообращение собьется. А там и тромбы, и прочая радость. Загнанных лошадей пристреливают. Слыхал такое? Жаль Чухлова, задумчиво протянул я. Так потому и пристреливают, сухо ответил Тимоха. Чтоб не мучился. Плюс мясо какое-никакое. Да не буду я его есть. Совсем ополоумел, возмущаюсь я. Ты не будешь, так наши пьезани сожрут. «Да еще спасибо скажут. У них мяско на столе редкость, в основном курица», — замечает рассудительный Тимоха. «Грех то для православных, Лешенька. Не станут нашу конину есть», — возражает ему Матрена, которая хоть и недовольна Тимохиными наглыми обедами с барином, но стол исправно обновляет. «Татарам разве что продать, да копейки дадут». «Да», — протянул я. Еще один довод, почему в Москву лучше без кареты ехать. Слыхал я, почтовые уже от Ярославля запустили. При таком раскладе тебе, Тимоха, точно лучше тут остаться. Тем более жена рожать будет. Тимоха чуть куском пирога не поперхнулся. Медленно поставил на стол кружку с квасом и глядит на меня, как на врага народа. «Остаться?» — хрипло переспросил он. «Тут? В глуши?» «Барин, да ты же меня на каторгу ссылаешь. Тут же, кроме комаров и папа Германа, живого человека нет. А я что, с навозом буду возиться, пока ты там по ресторанам с барышнями?» «Вообще-то я его троллю. Скорее всего, в Москву поедем вместе. Как кучер он мне не нужен, а вот в качестве камердинера и человека для поручений Тимоха вполне сгодится. Но сейчас ему об этом знать не обязательно. Сижу, наблюдаю, как он умильно обижается». И при этом не перестает уплетать пирог. Дураком ведь надо быть, чтобы от матрёниного пирога с белорыбицы отказаться. Стоп. А может, и Матрёну с собой взять? А матери с дочерью, что теперь живут в моем московском домике, расчет дать? Нет, не пойдет. Матрёна тут человек весомый, пожалуй, поболее, чем кто-либо в деревне. Ее нельзя забирать. Пригляд за хозяйством нужен. Ермолай ведь человек новый, толковый, но неопытный. А за неопытными, как известно, тоже пригляд нужен. Не от недоверия, а чтобы чего не намудрил и не нанес вреда. «Лешенька, может, помочь его?» Сестрица, видно, откровенно скучно у меня в гостях. Ей даже поговорить не с кем. Анне не душится. Ермолай поехал навестить нашего болезного гостя. Отвезет припасы, свежий хлеб, да и шалаш поможет соорудить, чтоб жил не как зверь, а как человек. «Что ты, отдыхай. Мне самого дел немного», — отвечаю я. Вижу, недовольна она, но виду не подает. Полина потихоньку осваивается в имении. С попом нашим уже пообщалась, с моей дворней, с Анной. А вот с крестьянами пока нет. Тихо ведет себя, но глаз с нее не спускаю. «Барин, можно мне книжицу взять? После обеда передо мной неслышно возникла Фрося. Вид у нее нарядный. Платье из старых маминых, что я ей отдал. Ловко перешила. Бусики тоже мои, подарочные. Косынка чистая, глазки ясные. Мама ее хоть и хворает, а Фрося каждый день приходит, работает, за место держится. И я ей плачу, не обижаю. «Букварь?» — удивился я. «Так ты же...» «Уже умею немного. Вот, смотри». И она принялась читать по слогам. Гляжу на эту искреннюю детскую радость и понимаю. Все мои нескромные желания мигом испарились, будто и не бывало. Привет из будущего, не иначе. Ведь Герману девушки постарше нравились. И в Москве Фросе делать нечего. Большой город таких только портит. Ложусь спать, довольный собой и тем, что я дома. Столица больше не манит, не зовет своими огнями и суетой. Здесь тихо, спокойно, сверчки стрекочут. Хотя знаю, пройдет неделька, и снова заскучаю. Захочу перемен, дороги, новых лиц и цивилизаций. «Алексей Алексеевич, все готово. Извольте начинать?» — почти по-военному четко докладывает Ермолай утром. «Ну, пойдем, чего уж», — отвечаю, натягивая сюртук. Выхожу на улицу, и правда, все готово. Что именно? Розги, лавка и преступники. Конечно, не преступники, просто провинившиеся. Один уснул на покосе, хряпнув где-то браги. Второй чуть не спалил овин, благо соседи успели затушить. А третья — вздорная баба, нахамила отцу Герману. Да еще в храме выругалась, как сапожник. Батюшка в гневе велел ей отбыть покаяние. Сотни поклонов, и мне, по старинному порядку, посоветовал еще пяток розг от себя добавить. На дворе уже собралась кучка ротозеев. В центре — лавка для наказаний, а рядом — стул. Вернее, кресло-качалка, что из моей комнаты принесли. Бить будет Мирон, которому тоже недавно прилетело от Ермолая. Но сейчас за Мироном вины нет никакой. Работает как зверь, разве что злой по причине трезвости. Дело, скажу прямо, малоприятное. Для человека из будущего — дикость, а для барина — вроде как обязанность. Смотрю на место будущей экзекуции и думаю, а может отменить все это к чертям? Провести, скажем, воспитательную беседу с крепостными. Впрочем, беседами у нас вроде поп занимается. И что я раскис, как кисейная барышня? Ведь убивать никого не собираюсь и калечить не намерен. Но порядок есть порядок. Да и не всякая порка зло. Иной раз она уму-разуму учит быстрее, чем три проповеди подряд. Вот, например, Прошка, пропоица и лентяй, каких свет не видывал. Уснул на покосе прямо в луговой траве, под хмельком. Его, стало быть, и наказываем первым. У моего нового старосты дело поставлено по-серьезному. Завел тетрадь в серой обложке, и сейчас старательно записывает туда причину наказания и имя худющего мужичонки лет 40, лицо которого испещрено следами долгого пьянства. Прошка. Пьяный спал на барщине. 5 розг. Я, то есть Лёшка, да может и маменька, Прошку уже, к слову, наказывали. Алкаш безропотно подставляет спину. Рубаху не снимает. Чё там? Она и так рвань. И слушает счёт Мирона. 1, 2. После каждой цифры следует хлёсткий удар по спине, но мужик помалкивает. «Благодарствую, барин», — кланяется он, когда всё кончено. «Век не забуду». Врет, конечно, но пару недель помнить будет точно. А благодарит правильно. Всего 5 розг всыпали. В следующий раз надо больше. А то, что в следующий раз будет, и к гадалке не ходи. Молодой ротозей побои перенес хуже. 2 раза вскрикнул. Но тоже благодарит. Ермолай перед началом экзекуции выступил с нравоучением. Мол, огонь — штука страшная, и кабы овин сгорел, многие бы без хлеба остались. Парень слушает, красный как рак, но молчит. Видно, стыдно ему. И от проступка, и от розок, и от того, что все на него смотрят. А вот баба. Тут я сам бы отменил все это, кабы не отец Герман. Он настоял, мол, грех великий, дерзость неслыханная, и добавил своим пасторским голосом. «Сие наказание не ради кары, а ради спасения души». «За сквернословие в святом месте, богохульство и непочтение к отцу духовному», — громко зачитал Ермолай приговор. «Барин, помилуй Христа ради!» — вдруг загласила баба, бросившись на колени. «Я уже собирался остановить Мирона, не зная только, как потом объясняться с отцом